746. Урусвати знает, что хороший врач прежде назначения лечения подробно обследует больного как с физической стороны, так и с психической. Врач понимает, что психическое состояние его будет другом или врагом. Каждый врач должен быть психиатром в лучшем смысле этого слова. Так он знает обычный опыт, когда было даваемо то же самое лекарство при разных психических состояниях, и следствия получались совершенно разные. Такой пример приложим ко всем случаям жизни, особенно же, когда речь идет о надземном мире. Даже малейшее психическое нездоровье может превращать верного сотрудника во вредителя. Надо заботливо понять состояние собеседника, чтобы не ухудшить его положение. Лучше помолчать, нежели начать вредный спор. Можно отличать особо опытных психологов, когда они без обиды обойдут спор и не внесут ненужного раздора. Иногда можно обождать день и даже час, когда настроение сотрудника изменится и получится состояние отзывчивое. Ценно уловить такую вибрацию и преподать убедительные сведения о надземном мире. Мыслитель говорил: «Учитесь соединять и не разъединять».